песнопения. Славьте, славьте жизнью всей своей, строй нам пенье в радостном хваленье, среди мучений и среди скорбей. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, славьте всей душой, нас Он спас собой. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога каждое мгновенье, в чувствах ваших, мыслях и делах. За Его Творца долготерпенье к миру гибнущему во грехах. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, славьте всей душой, нас Он спас собой. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога, славьте всей конечной взору великую любовь, что от смерти спас Он нас собою, на кресте пролил святую кровь. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, славьте всей душой, нас Он спас собой. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога, славьте бесконечно, скоро сам во славе Он придет, и своей любовью чудно вечно всех спасенных в дом свой приведет. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, славьте всей душой, нас Он спас собой. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, слава вечная